и не по одному списку, а врозь. А потом на сходе в присутствии любого начальства будем, мол, решать вопрос о колхозе». «Любопытно». Азимов покусал травинку и спросил с усмешкой. «Выходит, помнит добрые дела?» «Народ грамотный», — сказал Кадыков. «Этот Званцов, что в коноводах у них, подрядчиком был, а потом в селькове работал, лес заготовлял, ободье гнул. Деловой народ. Может, столкуемся? Надо бы все решить миром. Ну, поглядим». На подворье агрономического участка этот длинный обоз встречали милиционер Ежиков и учитель Доброхотов. Растворив околицу, Ежиков взял под козырек, он был одет по всей форме и в шлеме с закатными ушами, только рыжая щетина заметала его щеки по самые глаза, а так хоть на парад. «Что скажешь?» — спросил, подходя, Азимов. «Все в порядке», — рявкнул Ежиков и улыбнулся во все лицо. «Чему ты радуешься?» — поморщился Азимов. «Что на селе?» «Народу очень много собирается», — вынырнул из-под руки Ежикова Доброхотов, испуганно округляя глаза. «Со всех сел сходятся, и много есть пьяных. Религиозный дурман, извините, масленица». «А на завтрак есть у вас какая-нибудь жратва?» — спросил Азимов. «У нас здесь окружной начпрот», — сказал за его спиной Ашихмин и крикнул. «Борис Петрович!» Из саней вылез долговязый хмурый человек в валенках и в сборчатой черной шубе с командирской планшеткой на боку. «В чем дело? Надо завтрак организовать, сообрази». Пока тот писал на листе из блокнота, положив его на планшетку, склонившись так, что щеки серые мешками отвисли, Ашихмин пояснил: «Этот все из-под земли добудет. Главный снабженец из колхозсоюза. Высокая марка». Главный снабженец меж тем подал Азимову листок с размашистой росписью. «Отвезите продавцу магазина сельпо, пусть выдаст по этой записке 30 килограммов рыбы». «Магия», — сказала Шихмин. Ежиков протянул было руку за распиской, но Азимов положил ее в карман. «Ты здесь понадобишься. За рыбой поедет Кадыков». Но вдруг Доброхотов, изменившись в лице, ткнул в спину Ежикова и стал указывать рукой на дорогу. «В чем дело?» — спросил Азимов. «Делегаты от бунтовщиков, товарищ начальник», — ответил Доброхотов, кивая на двух мужиков, подходивших к околице. Эти бунтовщики скорее смахивали на провинившихся шалунов, подходили неверным шагом на полусогнутых от страха ногах, озираясь по сторонам, готовые в любую минуту дать стрекача от одного грозного окрика «Куда?». Но на них никто не кричал, и они шли вперед, тихо и безвольно переступая ногами, как обреченные на казнь. Первый постарше, веслоусый, с морщинистыми щеками, снял малахай и слегка наклонил русую нечесную голову. Второй, тугощекий, краснолицый, стоял прямо, как аршин проглотил. «Чего вам?» — спросил Азимов. «Мы от общества», — сказал старший. «Не от общества, а от бунтовщиков», — рявкнул на него подоспевший Возвышаев. «Это старухи у нас бунтовали, то есть кормушки поломали, а мы закон блюдем». «Блюдете закон! А кто сельсовет разогнал?» — вынырнул опять из-за Ежикова Доброхотов. «Они сами разбежались». «Вы зачем пришли?» — спросил Возвышаев сердито. «Мужики нас послали, поскольку вы митинг собираете, вот и надо бы поговорить». «Приходите на митинг, вот и поговорим», — сказал Ашихмин. «На митинге какой разговор? Там речи произносят», — ответил старший и опять слегка наклонил голову. «Пожалуйте, которые начальники в совет, поговорить надо. Тады и на митинг все придем». «У них заправляет всем беглый кулак, Звонцов! Не ходите!» — сказал Доброхотов.